Глава 13. За окном было уже темно. На президентский дворец медленно опустилась ночь. Я осторожно выглянул из-за угла и тут же нырнул обратно под защиту стен небольшого коридорчика. Мы с Ромкой прятались здесь от порождения нездорового энтузиазма Леопольда Демидова вот уже в течение получаса. Совершенно ясно, что скоро нас найдут, поэтому сейчас было самое время сменить дислокацию. Порталы не работали. Ни у меня, ни у Романа. И мы могли только прятаться, потому что все входы и выходы были мной надежно заблокированы, чтобы добро и справедливость не вышли за пределы дворца. Да и бросать Лео в центре этого безумия не хотелось. Мы и так едва не попались, когда забежали в буфет, чтобы взять немного еды и воды и посетить туалет. Благо, ключ-карта, приманенная Лео с риском для наших жизней, все еще лежала в кармане моей куртки, чему лично я был как никогда рад. К несчастью, среди адептов счастья для всего мира находились уборщики помещений, и просто запереться в каком-нибудь кабинете мы с Гараниным не могли. Знаешь, мне в последнее время постоянно кажется, что Лео получил в наследство от одного своего знаменитого предка гораздо больше, чем я вначале думал, прошептал я, глядя, как Рома меняет записывающий артефакт в своей камере. Да уж, репортаж получится, Тимбург сдохнет от зависти и сожрет свой галстук. «Нам бы только выбраться отсюда. А еще лучше вернуть все на свои места. Это в идеале». «Давай его убьем», — задумчиво проговорил Ромка, захлопывая крышку и поднимая камеру на плечо. «Вот прямо сейчас найдем и убьем. Я никогда не получал удовольствия от убийств. Ну ладно, не всегда. Так будет точнее. Но что-то говорит мне, что этот раз будет тем самым исключением, которое всегда подтверждает правила». «Нельзя». Я с полминуты всерьез обдумывал эту просто замечательную идею, но, с сожалением, отверг ее. У этого придурка еще одно желание не истрачено, да и убить его будет довольно проблематично, он в этом Клещеву фору сейчас может дать. Я снова осторожно высунулся из-за угла и тут же нырнул обратно, толкая Рому к выходу. «Быстро, они уже почти здесь!» На лице Гаранина отразилась самая настоящая паника, и мы бросились в конец коридора, где располагалась дверь, ведущая на лестницу для рабочего пользования. Пробежав пару пролетов, мы ввалились в коридор, аналогичный тому, из которого мы сбежали. Вот только к моей огромной радости в этот коридор выходило несколько дверей. Подбежав к первой попавшейся, я быстро открыл ее с помощью ключа. Мы едва успели заскочить в чей-то кабинет, сейчас по понятным причинам пустующий, и на цыпочках прокрались к столу, стоящему возле огромного окна. Чтобы не отсвечивать в окне, мы с Ромкой, не сговариваясь, опустились на пол и спрятались за массивным столом. «Дим?» Я открыл глаза и посмотрел на Романа. «Ты можешь сделать так, чтобы все это безумие не вышло за пределы дворца?» «Уже». Я выглянул из-за стола и посмотрел на дверь. Одна ее половина была сделана из мутного стекла, и теперь нам было отчетливо видно, как безумно счастливые представители нового мира, придуманного Лео, топчутся перед дверью. Они не просто там топтались, а решали, где же нас таких отвратительных и несчастных потеряли, и где им нас еще можно поискать. «Ром, мы не можем прятаться вечно. Нужно срочно придумать, что же мы будем делать дальше». Было темно, хоть глаз выколи, а у нас с Ромкой не было возможности даже свет зажечь, чтобы не привлекать внимание этих борцов за всеобщее счастье. «Лично я не против», — ответил Гаранин, устало закрывая глаза. «Что ты предлагаешь?» «Нужно для начала хоть что-нибудь узнать про джиннов». Я снова высунулся из-за стола и посмотрел на силуэты, все еще мелькающие за матовым стеклом. А потом вспомнить, что конкретно этот придурок Лео пожелал. «На второй вопрос я могу ответить». Ромка напряженно вглядывался в наступающие сумерки. «Лео сначала пожелал, чтобы все были счастливы, а потом добра и справедливости во всем мире». «Это два желания», — осторожно заметил я. «Да, но Джин, судя по всему, принял их заодно. Скорее всего, потому что они взаимосвязаны. Но логично, если все будут считать себя счастливыми, то всюду воцарится гармония и всеобщая доброта. В общем, мир во всем мире — розовая мечта подрастающего поколения, еще верящего в утопию». Рома говорил, не открывая глаз, а я внимательно смотрел на него. «Знаешь, не получается», — наконец произнес я. «Что не получается?» «Видишь ли, Рома, по этой логике определенный иммунитет должен развиться у тех, кто и так считает себя вполне счастливым. Например, я вполне счастлив». Я пристально смотрел на него. «А ты считаешь себя счастливым?» «Я не знаю, ясно?» «Ну-ну», — я покачал головой. «Я только не пойму, зачем он пожелал себе бессмертия, если изначально хотел счастья и добра». «Чтобы откат от справедливости не задел», — усмехнулся Гаранин. «Понятие добра у каждого свое, иногда оно приходит и с пистолетом». «Как думаешь, здесь есть библиотека?» «Конечно, есть. Подозреваю, что эта библиотека еще со времен Империи осталась». Рома пожал плечами. «Никто в своем уме не станет уничтожать целое состояние». «Тогда нам нужно ее найти. А как это можно сделать, не привлекая излишнего внимания?» Я вздохнул и вновь посмотрел на такую хлипкую преграду, отделяющую нас от несущих всеобщую любовь и гармонию, или какую там заразу они разносили. «Очень просто. Нужно всего лишь поймать кого-нибудь, кто знает дворец лучше, чем мы с тобой». «О, конечно. Это ведь всего лишь. В таком случае проще всего послать голубя Эдуарду. Он и дворец знает, как свои пять пальцев, несмотря на перестройку. В конце концов, это был его дом. Да и, возможно, знает, как с этой фиолетовой гадостью бороться». Я вытащил телефон и яростно уставился на отсутствующий сигнал. «Твою мать!» «Предоставь дело профессионалу». Ромка снял бейсболку и пригладил, как всегда, стоящие торчком волосы. Поставив камеру на пол, он выполз из-под стола и подкрался к двери, встав так, чтобы его силуэт не был виден в верхней части двери. Рома стоял, напряженно к чему-то прислушиваясь. Наконец, происходящее за дверью его полностью удовлетворило, потому что он стремительно отпер замок, приоткрыл дверь и втащил в комнату какого-то щуплого субъекта в тоге, надетой поверх робоэлектрика. Едва слышно щелкнул замок, и Ромка, пригибаясь, потащил свою жертву к столу. Гаранин особо не церемонился и грубо толкнул этого счастливого обладателя фиолетовых склер ко мне под стол. Электрик даже не обратил внимания на грубость и смотрел на меня с каким-то детским любопытством, от которого попахивало идиотизмом. Особо не мешкая, Ромка нырнул следом за ним. Сразу стало тесно и не слишком удобно. «Привет», — прошептал я, наклоняясь к нашему пленнику. «Тебя как зовут?» «Стас», — радостно ответил он, широко улыбаясь. «Здорово, классное имя», — продолжал шептать я. «Стасик, давай поиграем в игру». «В какую игру?» — он бесхитростно смотрел на меня. «Ты покажешь нам, где находится библиотека, а мы тебя по телевизору покажем». «Здорово», — внезапно Стас нахмурился. «Но магистр Яковлев говорит, что вы все еще несчастны, поэтому не в состоянии достигнуть полного единения с космическим добром». «И он, конечно же, прав, на то Яковлев и магистр». От улыбки мне уже сводило скулы, но это было необходимо, чтобы Стас не начал орать или еще как-то привлекать внимание остальных. Ромка это, кстати, прекрасно понимал, поэтому как бы ему не хотелось схватить несчастного, точнее счастливого Стаса, и вытрясти из него нужные нам сведения, приходилось терпеть и предоставить допрос мне. Каким сильным бы ни был наш иммунитет, от снадобья джинна он нас вряд ли защитит, а если и защитит, то ненадолго. Я же продолжал тихонько убалтывать счастливчика Стаса. «Мы с другом, как только попадем в библиотеку, так сразу станем самыми добрыми и счастливыми людьми на планете». «Правда?» «Конечно, правда. Я тебя хоть раз обманывал?» «Вообще-то я его впервые видел, так что ничем не рисковал, задавая подобный вопрос». «Нет, не припомню». Стас нахмурил лоб, пытаясь, видимо, вспомнить, обманывал я его или все-таки нет. Видимо, он что-то вспомнил или задался не тем вопросом, потому что в глазах промелькнула знакомая искра, склеры стали темнее, и он снова расплылся в бесхитростной улыбке. Парень совершенно успокоился, и теперь на его сияющем лице не было ни капли подозрения, обуревавшего его мгновение назад. «Тогда пойдемте, я вас туда мигом отведу. Это хорошо, что мы в офисе Кристины Ивановны сидим. Отсюда самый короткий путь в библиотеку. Кристина Ивановна часто с архивом работает, поэтому у нее вход туда прямо из кабинета имеется». Дальше мы с Гараниным наблюдали за тем, как Стас, насвистывая веселенький мотивчик, встал и обошел стол, что-то куда-то повернул, чем-то щелкнул, и часть стены отодвинулась, открыв проем, судя по неровным краям и слабому свечению, являющийся порталом. «Вот это что сейчас было?» — нарушил молчание Роман. Он снова надел бейсболку и первым подошел к порталу, не забыв прихватить с собой камеру. «Это проход в библиотеку дворца, прямой служебный вход», — любезно сообщил Стас, глядя на нас, как на не слишком умных людей, не понимающих очевидных вещей. «А-а-а!» — протянули мы с Ромкой хором. «Так вы идете или нужно магистра позвать, чтобы он вас простимулировал в желании обрести доброту и стать по-настоящему счастливыми?» «После тебя», — натянуто улыбнулся Рома и сделал приглашающий жест рукой. Стас пожал плечами и первым исчез в портале. После него в проход нырнул Гаранин, а за ним я. Уже проходя в арку входа, я оглянулся и успел заметить, как на столе вспыхнуло несколько лампочек, а стена начала двигаться, чтобы занять свое положенное место. Сам переход был нормальным. Не таким идеальным, как тот, что сделал для меня когда-то Григорий Лазарев, но вполне даже ничего. Во всяком случае, блевать мне после перехода не хотелось. Так мутило слегка. Ромка уже ждал меня на той стороне, а вот Стасика я почему-то не наблюдал. «И где наш проводник?» Я принялся осматриваться по сторонам, отмечая, что портал был настроен куда-то между книжными шкафами. Побежал менять лампочку. Ромка ткнул пальцем вверх, и я только сейчас обратил внимание на то, что прямо над нами лампочка и впрямь не горела. «И куда нас занесло?» «Одно я могу сказать абсолютно точно, это библиотека», — ответил я. «Так что мы имеем?» «А имеем мы джинна, одну штуку, желания использованные две штуки и предположительный путь заражения всех всеобщим счастьем. Больше никакой информации у нас на данном этапе нет, поэтому необходимо решать все проблемы постепенно и начать хотя бы со сбора информации». «Знаешь, Дима, я тут подумал. Я уже большой мальчик, состоявшийся мужчина, и мне вовсе не нужно твое разрешение и благословение вообще на все, но... Можно я убью Демидова? Можно, можно? Ну, пожалуйста. Хотя что это я? Денег у меня теперь достаточно, а заказ такой простой. Можно все так оформить, что никто не узнает. Хотя зачем мне деньги? Я же там главный». И Ромка несколько раз стукнулся лбом о полку. Я долго на него смотрел, а затем развернулся и молча направился искать каталог или что-нибудь подобное. Ромка, тяжело вздохнув, взвалил на плечо свою камеру, направился следом за мной. Рокотов перешел на шаг и остановился. Он бегал уже долго, но никак не мог привести мысли в порядок. Сейчас же что-то привлекло его внимание, но он не понимал, что именно. Какой-то отблеск в окнах полуподвального помещения в доме, возле которого он остановился. Оглядевшись, Ваня мгновенно сориентировался. Он остановился на краю того самого заброшенного отеля, где в подвале удерживали Ванду. Немного наклонив голову, он более внимательно осмотрел здание. Нет, ему не почудилось. В окне снова промелькнул тусклый огонек. Здание явно было обитаемое. Повернувшись, Рокотов нашел взглядом дом Ванды. С этого ракурса окон квартиры видно не было. Неудивительно, что он не увидел этот тусклый свет, когда осматривал улицу. Отступив к соседнему зданию, практически полностью слившись с темнотой, Ваня достал телефон. «Гаврилов, вы точно осмотрели отель, в котором удерживали Вишневецкую?» Тихо спросил он, как только ему ответили. «Сразу же, как только приехали», — терпеливо повторил Гаврилов. «Иван Михайлович, что происходит?» «В здании кто-то есть», — ответил Рокотов. «Или это бомжи решили переночевать с максимальным комфортом, или...» Он не закончил, предоставив Гаврилову самому представить объем того звездеца, который на них свалится, если это или подтвердится. «Мы сейчас еще раз все проверим», — быстро проговорил Гаврилов, прикидывая, что будет с ностальгией вспоминать плохое настроение Гаранина, когда Рокотов решит его наказать. «Выдвигайтесь. В здание пока не входить, я сам все проверю». Ваня говорил, вытаскивая пистолет. «Ждите команду или действуйте по обстоятельствам. Там действительно могут всего лишь бомжи находиться». Он отключился, немного подумал и набрал следующий номер. «Ваня, где ты?» Кира ответила после первого жигутка. «Я что-то сделала не так?» «Кира, о том, что произошло, мы потом поговорим», — быстро перебил ее Иван. «Сейчас собирайся и подходи к заброшенному отелю, стоящему через улицу. Там присоединишься к группе Гаврилова, в здание не суйся. Приготовься работать, если что-то пойдет не так». «Ваня...» «У меня иммунитет к этой дряни, а чтобы просто убить меня, им надо будет постараться», — перебил ее Рокотов. «Кира, это приказ». Добавил он, но прозвучало это гораздо мягче, чем могло бы, и девушка тихонько вздохнула. «Я все поняла, будь осторожен», — добавила она, не удержавшись, и первой сбросила вызов. «Буду», — рассеянно проговорил Рокотов. «Теперь я буду вдвойне осторожен». Он отключил на всякий случай телефон, передернул затвор и тихо шагнул в сторону проклятого отеля, практически сразу исчезнув из света, на секунду осветившего его фонаря. Даже если за зданием велась слежка, никто не увидел бы, как гибкая фигура проскользнула внутрь и растворилась в темноте открывшегося на мгновение прохода.